Глава 20. Время от времени я задавался вопросом, что же происходит с человеком? Что же происходит с человеком после того, как его сознание отключается? Не только с человеком, но и с модификантом. Ведь я как раз был одним из них. Неужели мир погружается в вечную темноту без единого проблеска света? Или же ты попадаешь в абсолютно белую комнату, выхода из которой не существует, и находиться в ней тебе предстоит вечность? Вечность – это долго. Очень долго. Но если беспокойные мысли о прошлом, настоящем и будущем наконец-то отпускают тебя, вероятно, это не так уж и страшно. Долгожданное спокойствие и умиротворение без необходимости что-либо делать, куда-либо торопиться, ведь вместе с сознанием исчезает и понятие личности. Все, что тебе было дорого, более не имеет смысла, а сам ты становишься просто песчинкой в огромной вселенной. Ровно так я себя и ощущал, сидя на крыше уходящего ввысь небоскреба и взирая на ночной Хвангапур с высоты птичьего полета. Восхитительный вид. И как же я раньше не замечал всей этой красоты? Наверное, был слишком занят, чтобы оценить ее по достоинству. Автомобили мчались по дорогам, оставляя за собой шлейф теплых огней. В каких-то окнах тушили свет, другие, наоборот, ярко загорались. Неоновые вывески самых разнообразных цветов завлекали гостей в ночные клубы, развлекательные центры, бары, чтобы к утру хозяева смогли подсчитать выручку и остаться удовлетворенными. Я же теперь наблюдал за городской суетой с легкостью на душе. Она меня нисколько не волновала. Больше я не был ее частью, и меня это более чем устраивало. «Красиво, да?» Неожиданно раздался тонкий детский голосок позади меня, и немного погодя рядом со мной на край крыши уселся черноволосый мальчишка с большими голубыми глазами. Свесил ноги вниз, окинул взглядом ночной Хвангапур. «Мы родились здесь, и здесь же окончили наше существование. Хватит уже с нас, и так намучились». «Согласен», — с улыбкой кивнул ему. Не знаю, сколько еще мы так просидели плечом к плечу, любуясь завораживающим видом. Понятие времени тут не существовало в принципе, поэтому я просто отпустил все мысли и позволил им плыть по течению, ни на одной из них подолгу не зацикливаясь. «Может быть, зря ты вернулся в Хвангапур?» — вновь подал голос мальчишка, и я медленно перевел на него взгляд. «Если бы не вернулся, тебе больше никогда не пришлось бы играть по правилам дяди Хавона, и быть серым лисом не так уж и плохо. Как думаешь?» «Но тогда я не узнал бы всей правды», — парировал я. Отчетливо услышал истеричный визг шин, а после него лязг металла о металл. Где-то взвыла сирена патрульной машины. Офицеры мчались на место происшествия. «А зачем тебе вообще нужна была эта правда?» — вскинул мальчик брови и глянул на меня с искренним удивлением. «Разве она помогла тебе? Успокоила? Нет, тебе стало только хуже. В глубине души ты с самого начала не хотел во все это ввязываться, но чувство мести захватило тебя с головой. И вот итог. Ты оказался слишком слаб, чтобы бороться и пройти избранный тобой самим путь до конца. Ты проиграл, Алекс. Это конец?» «С чего ты взял, что это конец?» — с прищуром заявил я ему. Из окна в высотке напротив повалил белый дым, с каждой секундой становясь все гуще и темнее. Вот стекло лопнуло от жара, и яркое пламя вырвалось наружу. Крики находящихся в здании людей эхом отозвались в моей голове. «Значит, ты все равно хочешь вернуться, чтобы закончить?» Вопросом на вопрос ответил мне мальчишка. «Разве спокойствие тела и души не то, чего ты в действительности хотел? Тебе больше не о чем волноваться, Алекс. Отпусти, И пусть мир сам разбирается с катастрофой, которую опрометчиво допустил. На что ты способен в одиночку? Ты человек или модификант? Сам с собой разобраться до сих пор не можешь. Тогда что уж говорить о глобальных проблемах? Осталось совсем немного. Я ведь почти достиг финишной черты, продолжал я спорить с юным собой, пока пламя охватывало все новые и новые этажи. Снова визг шин, теперь уже в другой части города. И пусть я находился далеко от эпицентра аварии, я слышал ее настолько хорошо, будто она произошла на моих глазах. «Если не перестанешь сопротивляться, разрушишь все и здесь», — философски заключил мальчик. «Олицетворение твоего покоя. Ты сожжешь этот город дотла». «Мне нравится этот мир», — проследил я взглядом летящий по небу самолет. «Слишком низко. Настолько, что пилот не справился с управлением и с оглушительным взрывом врезался в одну из высоток. Нравится и одновременно ненавистен. Если я останусь тут в тишине и покое, что будет с настоящим? Отец ни за что не допустил бы этой мерзкой генетической революции. Чтобы любой желающий мог получить свою дозу сыворотки, а потом работать, как не в себя, чтобы приобрести следующую? Или умереть в муках, не достав ее? Личная армия модификантов обеспечит безопасность Хевона, а Харин? Что будет с Харин? Ты никогда никому не привязывался, чтобы не забивать себе голову беспокойством о ком-то еще, напомнил мне юный я. Чтобы в случае чего уйти, ни о чем и ни о ком не жалея. Тогда зачем же решил изменить себе? В другой части города началась перестрелка. Я слышал, как пули врезаются в окна и разбивают их вдребезги. Как тела попавших под руку людей с глухим шумом падают на землю. Еще одна патрульная машина выехала на вызов. Нет, две или три. Потому что в одиночестве нет ничего привлекательного. С поразительным спокойствием заявил я самому себе. Чтобы жаждать жизни, у тебя должно быть то, что ты боишься потерять. Раньше я думал, что ни смерть, ни вечное забвение не страшат меня, что я готов к ним в любой момент, если что-то пойдет не по плану. Но сейчас... Сейчас я меньше всего хотел бы остаться здесь навсегда. «Ты молодец!» Прикоснулись к моему левому плечу, и я повернул голову к улыбчивому лицу Харин. «Я всегда знала, что ты сделаешь правильный выбор. Нужно продолжать бороться, несмотря ни на что, Алекс!» Уголки моих губ дрогнули и приподнялись. «Ты ведь Алекс Валкер, мой любимый спецагент, который в лепешку расшибется, но добьется своего!» Приобняла меня девушка за шею и зарылась носом в мои волосы. «Ни капли в тебе не сомневалась». «Лучше проваливай отсюда!» — проворчал юный я, с укором наблюдая за попытками Харин вернуть мне надежду и волю к жизни. «Ты нам не нужна! Нам никто не нужен!» «Вот же маленький грубиян!» — буркнула девушка под нос. «Мы всегда были сами по себе!» — едко продолжил мальчишка. «А в детстве пережили такое, что тебе и не снилось. Твой конец закономерен. Просто оставь нас в покое и проваливай к своему безумному папаше, где тебе самое место. Ай!» — воскликнул ребенок, когда взявшаяся из ниоткуда Джина больно оттянула ему ухо. «Ты чего творишь?» «Воспитываю наглого эгоиста, вот что!» — гаркнула сестрица и потянула еще сильнее. «Сейчас еще и рот с мылом почищу, чтобы неповадно было. У Алекса своя голова на плечах, между прочим, имеется, и нечего ему тут зубы заговаривать. Я бы ни за что не хотела оставаться в вечном забвении. Это ведь жесть, как скучно!» Ночной Хвангапур тем временем разрушался прямо на глазах. Разрушившееся пламя поглощало небоскребы, обрызги стекол и обломков орошали улицы, провоцируя все больше аварий. Полицейская сирена теперь звучала из каждого квартала, а крики и визги людей слились в единую безобразную какофонию. «Мы поклялись закончить это вместе», — присел Джин Хёк на край крыши по левую руку от меня. И пока ты сидишь здесь, все зверства Хивона ложатся на мои плечи. Даже для такого славного детектива, как я, это слишком тяжкая ноша. Не находишь?» «Пожалуй», — согласился я, теперь уже с ним. А мальчишка яростно замотал головой. «Ты с самого начала хотел, чтобы все лавры достались тебе», — запричитал юный я, сжимая кулачки. «Удобно было использовать нас, да? А потом раскрыть несколько архивных дел разом и уйти в закат, получив повышение». «Повышение — это, конечно, хорошо, но дружба для меня имеет не меньшее значение», — спокойно отреагировал детектив на выпад мальчишки. «Да ты и сам сказал, что не имеешь ничего против наших с Джиной отношений. Значит, мы не просто друзья, мы почти семья». «Я такого не говорил», — порывисто скрестил мальчик руки на груди и обидчиво выпятил нижнюю губу. «Я говорил», — кивнул я. «А ведь у меня куда больше причин вернуться, чем я ожидал». «Нет», — схватил мой пятилетний образ меня за руку железной хваткой. «Давай останемся здесь. Мы заслужили эту вечность. Заслужили, понимаешь? Мы ушли без мучений, без сожалений. Нам больше не нужно метаться, выбирать, бороться. Ты никогда не добьешься такого покоя в настоящем. Они все будут требовать тебя, использовать. Я сейчас точно тебя прихлопну, мелкий шнырь!» Вновь потянула его Джина за ухо, которое уже побагровело. «Зачем мне мир, в котором нет тебя?» Положила мне Харин голову на плечо. «Если настоящее, благодаря стараниям Хивона, однажды превратится в нечто подобное...» обвел Джин Хёк взглядом полуразрушенный Хвангапур. «Есть смысл еще немного поднажать, чтобы не допустить этого. Как считаешь, Алекс?» Вместо ответа я поднялся на ноги под остервенелый вой полицейских сирен и расправил плечи. «Вечность — это долго. Очень долго. И отведенное мне время я все еще способен использовать с умом. Попытаться разрушить планы Хивона вместо того, чтобы отправляться в долгожданное, но бессмысленное забвение. Я не хочу оставаться здесь. Я хочу двигаться дальше, чего бы мне это ни стоило». Темное небо без единой звездочки озарилось всполохами новых взрывов, и под аккомпанемент чудовищного грохота я сделал шаг вперед, отправляясь в свободный полет с небоскреба. Ветер свистел в ушах, в животе появилось чувство легкости, сердце бешено забилось. Уже в полете тело само собой развернулось спиной к земле, и тогда я увидел спрыгнувшую следом за мной Харин. Всего за несколько метров до столкновения она успела схватить меня за руку, пальцы наши переплелись, и я резко распахнул глаза. Ощущение охватило, будто бы вынырнул на поверхность из глубины, успев вдоволь нахлебаться воды. Стены капсулы окружали меня со всех сторон. Половина лица скрывалась под кислородной маской, в которую продолжал поступать усыпляющий и блокирующий способности препарат. Однако того прилива адреналина, что напитал мое ватное тело во время прыжка от бессознательного существования к осознанному, вполне хватило, чтобы сорвать маску с лица и рывком выбить дверцу капсулы за пару ударов. Падение выдалось более-менее мягким, поскольку моя тюрьма располагалась на первом уровне хранилища. Хранилище. Борясь со слабостью, поднялся на негнущихся ногах и пробежался глазами по слепяще-белому помещению. Затем взгляд зацепился за исколотые иглами до лиловых синяков локтевые сгибы. «Так сколько же? Сколько я здесь уже нахожусь?»